Глава 6. Париж. Эмма. Париж. Город, который когда-то казался мне вершиной романтики, теперь он предстает передо мной ареной для детективного расследования. Диснейленд подождет. Воздух в аэропорту Шарль-де-Голль пропитан смесью ожидания и неопределенности, а наш прилет сюда является лишь еще одной строчкой в плотном графике международных рейсов. Нейт идет рядом со мной, его лицо сосредоточенное, его глаза сканируют толпу, словно ищут в ней ответы. Я поглядываю на него и пытаюсь угадать, чем он руководствуется, помогая мне с поиском пропавших девушек. Он объясняет все своей скукой, но неужели дело лишь в этом? Хочется верить, что он ощущает ко мне то же самое, что и я к нему. Хотя я сама не знаю, какое дать определение своим чувствам. Влечение это или что-то большее? Мы выходим на улицу, где ночной Париж окутывает нас своими тайнами. Прохладный ветер встречает нас, неся с собой ароматы уличных кафе, свежей выпечки и далекий запах сена. Но я не могу позволить себе отвлекаться на местные вкусности. Время работает против нас. Нейт вызывает такси, и мы направляемся к отелю. По дороге он показывает мне город, рассказывая о достопримечательностях, мимо которых мы проезжаем. Когда такси останавливается перед величественным старым зданием, мы обмениваемся взглядами. Здесь начинается новая глава нашего путешествия, на этот раз в самом сердце Парижа. Нейт оплачивает поездку, и мы выходим на улицу, где тихо, как будто город затаил дыхание в предвкушении того, что должно случиться. «Пошли», — шепчет он, и мы направляемся к зданию. Оглядываюсь, пытаясь запомнить каждую деталь этого места, которая, возможно, станет ключом к разгадке тайны двойняшек. Сердце бьется учащенно, а в голове крутятся мысли о том, что меня ждет впереди. С каждым шагом я ощущаю, как страх и волнение сливаются в одно целое, но вместе с тем я знаю, что мы должны продолжать двигаться вперед. Я впервые в Париже, и каждый уголок этого города заставляет мое сердце порхать от восхищения. Особенно сейчас, когда мы с Нейтом переступаем порог роскошного отеля, в котором он решил остановиться. Величественные люстры, мраморные полы, произведения искусства на каждом шагу — все это кажется мне взятым из сказки. Посмотрев на изящество этого отеля, я делаю вывод, что ночь здесь обойдется в целое состояние. Возможно, финансовое состояние Нейта позволяет ему не замечать таких трат, но я к такому точно не привыкла. Думаю я, когда мы подходим к ресепшену. Нейт оформляет нас на регистрации, и я слышу, как он просит для нас два раздельных номера. Не могу не подумать о том, как много он уже сделал для меня, помогая с расследованием. Мой благодарный взгляд встречает его уверенные глаза, и я чувствую, что должна хоть как-то облегчить его расходы. Не нужно мне снимать отдельный номер. Мы же можем заселиться в один. Начинаю я и ловлю на себе его пренебрежительный взгляд. Чувствую, как мои щеки пылают от стыда, и спешу добавить «с двумя кроватями». Надеюсь, он ничего не подумал. «Нет», — коротко отвечает он, и я вижу в его глазах непреклонность. «Почему?» — с трудом подбираю я слова, пытаясь не показать, как меня задевает его отказ. «Я всегда сплю один». Его голос звучит ровно, без намека на дальнейшее объяснение. «И, может, хватит уже пытаться сэкономить мои деньги?» Момент тишины висит между нами, и я ощущаю странное чувство разочарования. Нейт ведет себя так, будто боится близости, даже пусть и чисто практической, и это заставляет меня задуматься о причинах такой его осторожности. Я никогда не сделаю первый шаг к сближению. От меня такой опасности точно можно не ждать. Но, возможно, Нейт решил перестраховаться, чтобы не было вопросов от Джареда. Пока он завершает процедуру регистрации, я стою в сторонке, обдумывая нашу ситуацию. Разум мой говорит, что у Нейта свои причины, и мне следует уважать его пространство и выбор. Но мое сердце... Оно не может не чувствовать тонкую нить напряжения, которая возникла между нами. Когда Нейт поворачивается ко мне с ключами от раздельных номеров, я решительно отгоняю свои сомнения и улыбаюсь ему в знак благодарности. Мы здесь по делу, а все остальное придется оставить на потом. Отоспавшись после наших приключений в Швейцарии, утром я осторожно отодвигаю тяжелые занавески в своем номере и выхожу на аккуратный французский балкон. Мои глаза поднимаются к вершине Эйфелевой башни, которая возвышается над городом. Воздух прохладный, но приятный, и я глубоко вдыхаю, пытаясь впитать этот момент в память. Нейт. Он знает, что это заставит мое сердце забиться чаще? Или это просто счастливое стечение обстоятельств? Думаю я, погружаясь в раздумья о его намерениях. Я прижимаю руки к холодному кованому перилу, наблюдая, как лучи солнца ласкают городской пейзаж. Вечером вид здесь, наверное, еще волшебнее. Но мое одиночество не дает мне насладиться этим очаровательным городом. Я не в той ситуации, чтобы наслаждаться романтикой со своим любимым человеком. Мне нужно отвлечься. Я отступаю от балкона и вздыхаю, чувствуя, как тоска начинает подкрадываться ко мне. Раздается стук. Я отвлекаюсь от своих мыслей и иду к двери, чувствуя, как ритм в груди ускоряется от предвкушения неожиданности. В дверном проеме стоит Вебстер с ноутбуком. Его глаза блестят от какого-то внутреннего озорства. «Пустишь меня?» Его голос звучит игриво, но в нем чувствуется усталость. «Конечно, проходи», — отвечаю я с тенью улыбки, уступая ему дорогу. «Я только что наслаждалась видом. Это просто невероятно. Спасибо». Мои слова искренны, и я чувствую, как в глазах собирается влага от восхищения и одновременно от грусти. Он проникает внутрь и бесцеремонно рушится на кровать, устраивая перед собой ноутбук. Подушки взъерошиваются под его весом. «О чем ты?» — спрашивает он, притворно невинно заглядывая мне в глаза. «Ну, за номер с таким видом», — отвечаю я, садясь на край кровати, откуда вид еще лучше. «Думаешь, я специально выбирал?» Он хмыкает и сводит брови. «Это единственные свободные номера, так что тебе просто повезло». «Но советую подождать до вечера», — добавляет он, и я улавливаю нотку загадочности в его голосе. «Понятно, под дурачка косит», — думаю я, но улыбка непроизвольно скользит по моим губам. Оглядывая апартаменты роскошного номера, мои пальцы невольно скользят по гладкому мрамору столешницы, пока я обдумываю свои сомнения насчет Нейта. Он всегда казался мне человеком загадочным, недоступным для понимания. В его присутствии я чувствую себя словно в другом измерении, где деньги и роскошь — это воздух, которым мы дышим. Бесконечные перелеты, пятизвездочные отели, оплата эскорт-услуг и лучшие рестораны на завтрак, обед и ужин. С каждым днем, проведенным рядом с ним, мое удивление его образом жизни только растет. Как он может не задумываться о стоимости вещей, которые для меня кажутся недостижимыми? Это взгляд на мир, который я не разделяю и который, кажется, отдаляет его от меня все дальше. Я размышляю о том, что все его знакомые, такие же IT-специалисты, как и он, живут совсем не так. Джаред, например, хоть и обеспечен, но предпочитает скромность и уединение шумным вечеринкам и роскошным путешествиям. Это заставляет меня задуматься, не скрывает ли Нейт что-то, ведь его образ жизни кажется слишком несоразмерным даже для успешного специалиста его калибра. От этих мыслей у меня в груди все сжалось, и даже воздух в просторном номере показался каким-то тяжелым. Оглядываясь по сторонам, стены кажутся все ближе и ближе, словно они собираются задавить меня своей массой. В голове забилась одна единственная мысль — мне нужен воздух. С этим чувством я выхожу на балкон, чтобы глотнуть свежести и полюбоваться видом на город. Слышу, как шторы за моей спиной шелестят, мои размышления прерываются его внезапным появлением. Оборачиваюсь и вижу Нейта, который осторожно пробирается ко мне. В его глазах читается некая искра, от которой мне становится теплее на душе. «Все в порядке?» — мягким голосом спрашивает он. Я киваю, стараясь скрыть свое волнение, но внутри меня бушует шторм. Стоит ли мне поднимать этот вопрос сейчас? Или же довериться и позволить вещам идти своим чередом, надеясь, что мои сомнения — лишь плод моей фантазии? Вопрос о том, что он скрывает, становится для меня все более навязчивым. Но готова ли я узнать правду? Я не могу удержаться от улыбки и решаю поддержать легкую и игривую атмосферу. «Скажи честно, ты так разбогател, взламывая и обворовывая невинных людей в интернете?» Моя ирония смешивается с любопытством, ведь я действительно хочу знать, что он на это ответит. Нейт улыбается в ответ, его глаза на мгновение становятся задумчивыми, а затем он удобно облокачивается на балконное ограждение, словно готовясь рассказать мне о большой тайне. «Это не так, как ты себе представляешь. Хакеры — это не те, кого показывают в голливудских фильмах. Его слова захватывают мое внимание, и я не могу сдержать любопытства. А что же они так показывают в фильмах?» Воображение рисует картины таинственных фигур в темных комнатах, окруженных мерцающими экранами. Конечно, я и так вижу, что он не замкнутый парень в худи с глубоким капюшоном, но мне интересно, какую еще правду про хакеров я не знаю. Настоящие хакеры — это не кепки, капюшоны и ноутбуки, взламывающие системы за пару кликов по клавиатуре. Его голос звучит загадочно, и я невольно замираю, пытаясь уловить каждое слово, в то время как огни города играют на его лице, добавляя загадочности его образу. «Серьезно? И даже не печатаете с большой скоростью, чтобы быстрее взломать сайт?» Моя реплика звучит шутливо, но мне действительно интересно развеять мифы, которые так долго окружали мир хакеров в моем представлении. По реакции Вебстера я вижу, что он оценил мою шутку. Я вглядываюсь в его глубокие глаза, в которых отражаются золотистые блики, и улыбаюсь, продолжая с интересом его слушать. Существуют разные виды хакеров. Есть те, кто использует свои навыки в этичных целях, так называемые белые хакеры. Они в основном работают для защиты систем и предотвращения кибератак, ищут проблемы в безопасности и помогают владельцам улучшить код. Молча смотрю на Нейта и киваю. Преступные хакеры или черные хакеры, наоборот, занимаются незаконными действиями, такими как кража информации или вымогательство. Таких чаще всего и показывают в фильмах. Нейт с его внимательным взглядом и легкой улыбкой словно ведет меня сквозь лабиринт своих мыслей. А есть хакеры, которых называют серыми. Они обладают неоднозначным моральным позиционированием и могут использовать свои навыки в разных целях, говорит он, увлеченно жестикулируя. Мои мысли напряжены от неожиданного обнаружения новой информации, затаившейся за обаянием Нейта. «Прям 50 оттенков серого какие-то», — говорю я, пытаясь скрыть волнение за шуткой. «Так какой же ты хакер?» Прищуриваюсь, словно пытаюсь прочитать ответ в его глазах. Нейт улыбается, пробегая рукой по волосам, и его глаза на мгновение блестят хитростью. «Большинство взломов незаконны, и если я стою здесь перед тобой, а не сижу в тюрьме, то попробуй сама ответить на этот вопрос». Его голос звучит вызывающе. «Что, белый?» — удивляюсь я, игриво поднимая бровь. «И пушистый?» — не удерживаюсь от еще одной шутки, пытаясь разрядить обстановку. Нейт смотрит на меня, и его взгляд становится мягче, краешки губ слегка поднимаются. «В основном, конечно, я помогал компаниям найти уязвимость в их сервисах. Они платили за устранение багов, так как цена ошибки слишком высока», говорит он, и в его голосе звучит гордость за свою работу. «Но было кое-что и еще». Заинтригованная, я смотрю на него, замечая, как он смотрит куда-то вдаль и закусывает губу, что лишь усиливает мое любопытство. «Что?» Сердце бьется в ожидании. Нейт смотрит мне прямо в глаза, затем отводит взгляд и медленно уходит с балкона, оставляя за собой интригу. «Понятно. Мистер Грей, значит». Бормочу сквозь смех, ощущая, как сердце все еще колотится от неподдельного интереса. Я смотрю ему вслед, потом поднимаю взгляд на небо, где начинают появляться звезды, подобно секретам, что еще предстоит раскрыть. Чувство опасности проникает в меня, но сила страсти и любопытства непомерны. Я погружаюсь в мир, который раньше был мне неизвестен. Мысли заполняются недостающими кусочками головоломки о Вебстере, которую я не могла сложить до сих пор. Вздыхаю, чувствуя, что наш разговор открывает новую грань Нейта. Он постепенно открывает мне свое, настоящее я. «Я нашел что-то интересное». Эти слова прерывают тишину. Вебстер уже открывает ноутбук и что-то ищет в нем. Его пальцы быстро скользят по клавишам. Я возвращаюсь в номер, сажусь на край кровати и пододвигаюсь ближе к Нейту, ощущая, как волнение от предстоящего разговора смешивается с теплом от предчувствия чего-то нового и неизведанного. «Показывай». Мой голос звучит устало, но в то же время возбужденно. Я залез в базу данных перемещений и посмотрел, где они были в последний раз перед исчезновением. Мой взгляд прикован к экрану ноутбука, где в табличке Excel мелькают имена, даты и фотографии. Я поднимаю голову, мои глаза встречаются с его. На экране карта города с отмеченными точками. Я взломал камеры видеонаблюдения в районах, где были девушки. И знаешь что? В каждом месте, где были девушки, несколько раз появлялась одна и та же машина. Черный Мазерати с тонированными стеклами. «Итальянский автомобиль? Это может быть совпадение?» Отвечаю, хмуря брови. «Не думаю». Нейт улыбнулся, но его глаза остаются серьезными. Я углубился в поиски и выяснил, что машина зарегистрирована на фирму, которую контролирует одна из крупнейших итальянских мафиозных семей, которых подозревают в торговле людьми. Но прямых доказательств, конечно же, нет. Я пробегаюсь по карте пальцем, соединяя точки. Они используют свои связи, чтобы скрыть следы. «И еще одна деталь», — добавляет Нейт. «Смотри здесь». Он указывает на фигуру в углу. «Это Антонио Марчетти, известный мафиози. Он был с ними в день пропажи». «Невероятно, Нейт, ты настоящий гений!» — шепчу я. Искреннее восхищение пробирается сквозь мои слова. Мои глаза встречаются с его. Они полны смеси уважения и благодарности. И в этот магический момент, когда наши взгляды переплетаются, я чувствую, как между нами возникает что-то большее, чем просто партнерство. Это теплое чувство доверия и взаимопонимания, которое с каждым днем становится все крепче. Он смотрит на меня, и я вижу тень беспокойства в его глазах. «Эмма, мы имеем дело с очень опасными людьми. Нужно остановиться, пока мы не привлекли к себе слишком много внимания». Я чувствую, как мое сердце бьется быстрее, и решимость укрепляется во мне. «Нет, мы не можем остановиться сейчас, Нейт. Нам нужно больше доказательств. Мы должны быть абсолютно уверены, что это он». Хакер кивает, уступая моему настойчивому взгляду, и я вижу, что он тоже поддается энтузиазму. «Хорошо, есть один адрес». Он достает телефон из внутреннего кармана. «Нам нужно съездить туда. Собирайся». Спустя час мы с Вебстером сидим в уединенном уголке ресторана, окружённая ароматами местной кухни. Я не могу сдержать своего восторга, и мои рассказы о Париже льются без остановки. Он слушает меня внимательно, иногда кивая и улыбаясь, и я вижу, как его глаза светятся при упоминании о каждой маленькой детали, которую я описываю. Несмотря на шум в ресторане, он находит способ понимать каждое мое слово. «Так что мы тут делаем, Нейт?» — интересуюсь я, пытаясь понять его план. Он улыбается загадочно, и мое любопытство возрастает. «Подожди, скоро увидишь». Таинственно произносит он, и я чувствую, как предвкушение волнующего продолжения нашего приключения распирает меня изнутри. «Учти, я больше не буду участвовать в твоих глупых играх. Попробуешь еще раз надо мной подшутить, я тут же уеду». Мой голос раздается эхом на весь ресторан, на мгновение заглушая джаз, играющий в фоне, а мои глаза вспыхивают гневом, когда я ставлю на это ультиматум, чуть не трясясь от решимости. Нейт не спеша переворачивает в руках бокал с вином, его губы растягиваются в легкой, насмешливой улыбке. «Расслабься», — говорит он, его голос на удивление спокоен, и, махнув рукой, подзывает официанта. «Принесите даме бутылочку шардоне». Он делает заказ, не поднимая на меня глаз. Я чувствую, как мое раздражение растет. «Бутылку? За кого ты меня принимаешь? Я не выпью столько!» Пытаюсь остановить его, нахмурившись и покачивая головой в знак протеста. Он опирается обратно в свое кресло и смотрит на меня с лукавой искоркой в глазах. «За ту, которая осушила весь бар в миланском стрип-клубе», — бросает он, и в его голосе звучит насмешка. Кровь прильнула к лицу от воспоминаний о том вечере, и я ощущаю, как мои щеки пылают стыдом. «Да, и это плохо закончилось», — выдавливаю я сквозь стиснутые зубы. «Разве?» Нейт задирает одну бровь, ехидно улыбаясь. «Мне показалось очень хорошо», — добавляет он, и его улыбка становится еще шире. Я чувствую, как мои руки сжимаются в кулаки под столом. «Нейт, ты мне должен...» Моя речь становится более настойчивой. Я готова требовать ответов, но хакер не дает мне договорить. Он поднимает руку, как будто собирается коснуться моей, но вместо этого делает жест, подобный взмаху палочки дирижера. «Должен? Сколько?» «Я пришлю чек». Его глаза сияют от удовольствия, когда он продолжает издеваться. Я сжимаю губы, готовая вступить в новую баталию слов. «Это не смешно, Нейт, я...» Он вдруг поднимает палец ко рту в знаке тишины. «Смотри». Его глаза устремляются куда-то за моей спиной. Я поворачиваюсь, пытаясь уловить направление его взгляда и спрашиваю едва уловимым шепотом. «Куда?» Впитывая обстановку ресторана, мои глаза скользят по полумраку зала, ища что-то, что могло бы привлечь внимание Нейта. Но вместо того, чтобы обнаружить что-то подозрительное, мой взгляд зацепляется за официанта, несущего к нашему столу бутылку шардоне. Я понимаю, что это отвлекающий маневр для меня, чтобы я перестала докучать его своими вопросами. Так уж и быть, сейчас я уступлю ему, но позже ему придется ответить. «Нейт, не отвлекайся», — шепчу я, возвращаясь к нашему разговору. «Нам нужно сфокусироваться на поиске девушек». Он медленно кивает, но в его глазах я вижу беспокойство. Официант осторожно открывает бутылку и без спешки наливает вино в мой бокал. «Ты права», — говорит он, на мгновение отвлекаясь от своей игривости. «Но иногда нужно отвлечься, чтобы увидеть общую картину». Я смотрю на него, стараясь понять, где он видит эту общую картину. Мои мысли прерываются, когда я замечаю, что его взгляд снова устремлен за мою спину. На этот раз он кажется более сосредоточенным. «Не оборачивайся», — тихо начинает он, и его голос полон серьезности. Не слушаясь, я все равно осторожно оборачиваюсь и вижу, что в ресторан входят двое мужчин в дорогих костюмах, их походка и взгляды выдают уверенность и власть. Они останавливаются у входа, сканируя помещение, как будто ищут кого-то или что-то конкретное. «Кто они?» — шепчу я, мои глаза расширяются от непонимания. Рука Вебстера невидимо касается моего колена под столом, предостерегая об осторожности. «Тише. Следим за их движениями, но не привлекаем к себе внимания». Его голос едва слышен, но я чувствую в нем напряжение. Мы продолжаем наблюдение, попутно выпивая вино. Время от времени Нейт делает заметки в своем телефоне, деликатно скрывая его экран от посторонних глаз. Я не понимаю, что происходит, но знаю, что теперь каждый наш шаг должен быть рассчитан и точен, как никогда прежде. Наша игра переходит в новую фазу, и от нашего мастерства зависит не только судьба пропавших девушек, но и наша собственная безопасность. Неожиданно для меня Нейт просит меня сделать то, на что я уже не способна после трех бокалов вина. «Сходи и займи место за барной стойкой. Нужно расширить наш радиус наблюдения», — шепчет Нейт, уловив мое состояние. «Действуй естественно, как будто ты просто хочешь заказать другой напиток». Я киваю, стараясь скрыть свою нервозность, и медленно встаю со своего места. Проходя мимо столиков, я чувствую на себе взгляды мужчин в костюмах. Я стараюсь действовать спокойно, как будто не замечаю их внимания. Добравшись до барной стойки, я заказываю себе стакан воды, пытаясь ненавязчиво уловить любые детали их беседы. Нейт, оставшись за столиком, периодически бросает взгляды в мою сторону, давая понять, что следит за ситуацией. Я делаю вид, что проверяю свой телефон, одновременно пытаясь разобрать разговор мужчин. Их голоса слишком тихи, но фрагменты слов «сделка», «завтрашний вечер» и «без свидетелей» доносятся до меня, усиливая тревогу. Один из них, более высокий, с небрежно зачесанными волосами, вдруг встречает мой взгляд. Его глаза блестят холодом, и я быстро отвожу взгляд, стараясь казаться занятой телефоном. Получаю свой стакан воды от бармена, киваю в благодарность и делаю несколько маленьких глотков, продолжая поддерживать видимость невозмутимости. Электрический импульс проносится по моему телу, когда внезапно я чувствую легкое вибрирование своего телефона. Это Нейт присылает мне сообщение «Будь готова к отходу. Через 2 минуты встану и направлюсь к выходу. Следуй за мной без спешки». Я готовлюсь к этому, допиваю воду и отодвигаю стакан в сторону. Мое сердце бьется быстро, но я делаю все возможное, чтобы сохранять самообладание. Время, казалось, замедлило свой ход, пока я жду знака от Нейта, чтобы сделать следующий шаг. Время словно смеется надо мной, тянется невыносимо долго. Я взглядываю на Нейта, его фигура неподвижна, и лишь его глаза, быстрые и внимательные, передают его настороженность. Наконец он встает и плавно направляется к выходу. Жду еще несколько мучительных секунд, прежде чем последую за ним. Поднимаюсь со своего места и направляюсь к выходу из ресторана, ловя на себе прикованные взгляды. Мужчины в костюмах у соседнего столика изучают меня. Я чувствую, как мурашки пробегают по моей спине, и мои шаги становятся тяжелее от страха и предчувствия недоброго. Догоняя Нейта у двери, я пытаюсь скрыть свое волнение. «И что это было?» Мой голос дрожит, несмотря на все попытки контролировать себя. «Что?» Нейт поворачивается ко мне, его глаза загадочные и спокойные. «Ну, эти мужчины, кто они?» Настаиваю я, собирая в кулак весь свой страх и любопытство. Нейт улыбается, и я замечаю тень иронии в его взгляде. «Я не знаю, какие-то люди пришли утолить голод», отвечает он, словно это самый обычный вечер. «В смысле? Я думала, мы ищем информацию». Мое разочарование начинает перерастать в раздражение. «Нет, мы тоже пришли насладиться ужином в одном из лучших ресторанов Парижа. Понравилось?» Нейт усмехается, но в его глазах мелькает что-то тревожное. «Ты что, опять меня развел? Это невыносимо!» Мое терпение лопается, и я резко оборачиваюсь, чтобы уйти, но Нейт плавным движением хватает меня за руку. Его касание теплое и уверенное. «Мы уже достаточно нашли Эмма. Я не шутил, что дальше искать что-то опасно». Его голос тихий, но настойчивый, и его взгляд пронзает меня насквозь. «Я хотел помочь тебе, а не втягивать тебя в еще большие проблемы», продолжает он, и в его глазах появляется искренняя забота. Я смотрю на него, чувствуя, как злость медленно утекает из меня. Нейт всегда умеет меня обезоружить. Я не могу долго злиться на него, когда он так на меня смотрит. Я испытываю слабость перед его умом и обаянием. Возвращаясь с ресторана, мы смеемся вместе, словно старые друзья. Мое сердце наполняется счастьем, когда его пальцы нежно касаются моих, когда он приближается, чтобы поделиться шуткой. Я сильно пьяна. Чувствую себя настолько счастливой и возбужденной, что не могу просто так закончить вечер. Уговариваю Нейта посмотреть на Эйфелеву башню с балкона вместе со мной и разделить этот магический вечер. Он хочет отказаться, но я в таком состоянии. Во мне уверенности столько, что я уговорю и мертвого. Вот мы стоим вместе на французском балкончике в номере роскошного отеля, который снял Нейт. Ночь притягательна, а Эйфелева башня сверкает вдалеке. Проникающий свет луны играет на поверхности сены. Вино, которое мы выпили в ресторане, лишь добавляет веселья и искушения. Сейчас я более легкая и расслабленная. Я чувствую, как все заботы исчезают, и я могу быть просто собой. Мне так весело и хорошо, и я не могу себя сдерживать в проявлении игривости. Разворачиваюсь спиной к балконному ограждению и притягиваю взглядом Нейта, который с удовольствием наблюдает за мной. Смеюсь, опираясь руками о перила, чувствуя себя легкой, как перышко. Моя осторожность улетает вместе с ветром. Грациозно изгибаю спину назад, наклоняюсь и свисаю вниз головой так низко, насколько могу себе позволить. Огни перевернутой Эйфелевой башни переливаются золотым блеском и расплываются в моих глазах, создавая магическую атмосферу. Ощущаю порыв эйфории, который наполняет меня, и чувствую, как кровь приливает к голове. «Что ты творишь?» Слышу голос Нейта, обволакивающий меня, словно пленяющий шепот. Внезапно ощущаю его крепкие руки на моей талии. Они обжигают меня, и волна электрического тока пронизывает каждую клеточку моего тела. Поднимаюсь вверх от неожиданности, возвращаясь в вертикальное положение и оказываюсь вплотную к Нейту. Если бы не каблуки, то я уперлась бы прямо в его грудь. Но сейчас мое лицо находится прямо напротив его. Миллиметры разделяют нас. Наши губы так близко. Между нами существует лишь дыхание, сердцебиение и магнетическое притяжение. Внутренний мир замирает в предвкушении. Поднимаю взгляд и теряюсь в его удивительно красивых глазах, словно погружаюсь в океан запретной страсти, которая накрывает меня с головой. Эта ночь в Париже пропитана необыкновенной атмосферой, и я не хочу, чтобы она заканчивалась. Смотрю на Нейта и вижу в его глазах гармонию. Мы молчим, но наши сердца разговаривают друг с другом на приватном языке. Я наслаждаюсь этим моментом. «Упасть хочешь?» — почти шепчет он. Как назло, в этот момент моя рука соскальзывает с перил, и я начинаю неосторожно шататься на неустойчивых каблуках. Нейт реагирует мгновенно, упираясь рукой в балконное ограждение за моей спиной, а другой сильно прижимает меня к себе. Захваченная реальным страхом свалиться с балкона, обвиваю его шею руками, в то время как мое сердце бьется так быстро, будто оно не хочет упустить ни одного мгновения его силы. Закрываю глаза. «Поцелуй меня». Мысленная просьба. Низ живота истошно ноет от возбуждения. Нейт резко разворачивает меня на 180 градусов, словно кружит в танце, делает несколько шагов вперед, направляя внутрь номера, и буквально заносит меня в него. «Здесь ты будешь в безопасности», — говорит он с серьезным выражением, и его взгляд долго не покидает моего лица. «Пока ты не протрезвеешь, лучше не выходи на балкон». Его голос сопровождается легким намеком искренней заботы, после чего он осторожно отпускает меня и покидает номер, оставляя во мне волнующие эмоции. Он не сделает первый шаг. Он слишком дорожит дружбой с Джаредом, чтобы так поступить. Или он вовсе этого не хочет, и я все себе придумала. Оставшись наедине с собой, я погружаюсь в размышления о нем. Он такой загадочный, такой притягательный. И кажется, в этой неловкой и непонятной ситуации я начинаю забывать о своей профессиональной миссии. Ведь пока шел репортаж, мы провели такие замечательные выходные в Европе, превратив обычную работу в незабываемые воспоминания. Нейт окунул меня в свой мир, свой разгульный образ жизни, и, кажется, стены, которые раньше окружали мое сердце, рухнули. В моменты, когда мы вместе, я чувствую себя такой живой. Внутри все вибрирует от случайных прикосновений и от глубинного взгляда Нейта, который полностью пленяет меня. Теперь я вижу, что между нами возникла искра, которой уже нет с Джаредом. Наше романтичное времяпровождение здесь так неправильно, но так прекрасно. Я задаю себе вопрос, на который теперь нужно найти ответ. Как все это повлияет на наши отношения с Джаредом? Не выдержав этого эмоционального напора, который свалился на меня, я решаю позвонить своей подруге и посоветоваться с ней, как мне быть в этой ситуации. Дарси всегда была зерном рациональности в моей жизни. И даже если в определенный момент я была не готова воспринимать те советы, которые она мне давала, то спустя время я осознавала, что она во всем была права. И если бы я могла вовремя отключить свои чувства, включить голову и сделать все так, как она мне говорила, то проблем в моей жизни было бы гораздо меньше. Мои пальцы взволнованно барабанят по столу, пока я набираю ее номер. Сердце колотится в груди. Когда она, наконец, отвечает, я чувствую, как мой голос дрожит. «Дарси, привет». «Привет, родная. Давно тебя не слышала?» Доносится голос, обещающий полную доверительную атмосферу. «Что-то случилось?» «Да, я опять запуталась». «Рассказывай, я тебя слушаю». Я во всех подробностях докладываю подруге о всех событиях последних дней, о том, какими стали наши отношения с Джаредом и о своих душевных терзаниях. Я уже чувствую себя предательницей по отношению к Джареду за то, что столько мыслей посвятила его другу. Но вдруг это не просто так. Вдруг между нами с Нейтом действительно есть что-то особенное. Спрашиваю ее после своего долгого рассказа. «Я прекрасно понимаю, почему ты охладела к Джареду и стала засматриваться на других мужчин. Потому что он по многим показателям ведет себя как минимум странно. Здесь может быть два варианта. Первый вариант — это то, что это действительно его максимум любви, на который он способен. Те негативные стороны отношений, которые ты подчеркиваешь, они на самом деле очень неприятные и как будто на самом деле больше плохого, чем хорошего. Ты попробуй самой себе ответить, а что хорошего в ваших отношениях? Кажется, он не восхищается тобой, и это говорит о его пренебрежении и, скорее всего, о нелюбви. Как бы ни было грустно говорить об этом. Второй вариант — это то, что ты просто удобна для него на этом этапе жизни. Если есть хорошие стороны, значит, над этими отношениями нужно работать». «Понимаю. А что ты скажешь насчет ситуации с Нейтом?» «По поводу Нейта... я даже не знаю, что сказать. Он просто облеплен красным флагом в каждой точке своего тела. Красным сигналом предупреждает «не подходи ко мне». В твоих влажных фантазиях... может, все и выглядит так, что ты расстанешься с Джаредом, будешь с Нейтом, и у вас все будет окей. Но это очень нереально. Прям супер нереально. Все, что ты рассказываешь о Нейте, то, как он ведет себя, это история про человека, который не готов на длительные отношения. Ты будешь страдать больше, чем в отношениях с Джаредом, даже если он решится с тобой на отношения. Это максимум один день потрохушек. Тем более он сливает своему другу сразу всю информацию. Тут Джаред интереснее в плане, что он не разбрасывается деньгами направо и налево. Он ценит валюту саму по себе, поэтому просит тебя быть более хозяйственной и рациональной в плане денег. А Нейт может делать все, что хочет, поэтому отношение к людям у него достаточно потребительское. Я хочу тебе сказать, что он ценит гораздо больше дружбу с Джаредом, чем отношения с тобой. Раз для него женщины расходный материал, и мне кажется, что он не проявляет к тебе такого интереса, какой мог бы. Ты для него просто красивая девушка, с которой можно было бы переспать. И все. Учитывая, как он сливает все Джареду, здесь понятно, что он ни за что не променяет дружбу с ним на тебя. И вообще видно, что с его стороны тут никакого интереса и симпатии нет. Слова подруги словно острием только что вскрытой консервной банки проходятся по моей груди, оставляя свежекровоточащую рану. Больно. Мои наивные мечты о светлых искренних чувствах рассыпаются в прах, который я, отчаянно ползая на коленях, пытаюсь собрать и вернуть в былой вид. Хочу вернуть эту светлую надежду, которая буквально несколько минут назад согревала меня своим теплом. Он может, например, знаешь, с этим поиграться, увидев, что ты будешь проявлять интерес к нему. Он может поиграться с этим, опозорить тебя перед Джаредом, воспользоваться тобой и бросить. Ты останешься с таким разбитым корытом. Ты будешь плакать по всему, в особенности о Джареде, которого ты предала. Ты будешь в этой ситуации последним человеком на земле, которая повелась на друга парня. Продолжает Дарси, добивая меня. Да, ты права. Сухо отвечаю, стараясь включить всю рациональность, что во мне сейчас есть, ведь все, что она говорит, очень правильно. И если в этот раз я соберу все свои силы, чтобы прислушаться к ней, я смогу спасти себя от дальнейшей катастрофы, а не возвращаться к ней в очередной раз в слезах с признанием «ты была права». И я хочу тебе повторить, что Нейт обклеен всеми красными флагами, которые только могут быть. Это просто монстр на земле. Нервный смешок вырывается из уст Дарси после этих слов. Наркотики, беспорядочный секс за деньги, бесполезное транжирство. Ни в коем случае ни одной женщине нельзя начинать с ним отношения. Ни одна женщина на земле его уже не исправит. Это просто реальность жизни. Не бывает таких сказок, что женщина меняет мужчину. Не бывает. Только если мужчина все потеряет, и вот ему попадется та, которая наставит его на путь истинный. Подберет его, так скажем. А тут вряд ли Нейт что-то потеряет. Знай, ни к чему хорошему это не приведет. Слезы катятся по моим щекам после слов подруги о Вебстере. Я понимаю, что она права, что каждое ее слово верное. Но как же больно это осознавать. Ее слова бьют по всем моим потаенным желаниям. В глубине души я хотела бы быть той девушкой для него, ради которой он захочет меняться, ради которой он завяжет с наркотиками, прекратит свои отношения с эскортницами, найдет смысл жизни, сможет ставить цели и добиваться их. При этом я хочу сказать, что я понимаю тебя. Почему у тебя с Джаредом такая история, что ты смотришь на других мужчин и смотришь на тот вариант, который вообще тебе не подходящий, но тебя цепляет, что он такой свободный, что он такой романтичный и недоступный, Эмма. Прежде всего недоступный, потому такой притягательный. Поэтому вот что тебе нужно сделать. Говорит она, и ее голос становится на удивление твердым и уверенным. Во-первых, очернить Нейтана в своих глазах. Пойми, что ты ничего не выиграешь, если он будет у тебя. Я кусаю нижнюю губу, морщусь, представляя Нейта в самом нелицеприятном свете. Но это сложно, он всегда кажется таким прекрасным. «Пойми, это не подарок судьбы», — продолжает она. «Это ящик Пандоры, который, если открыть, в 99,9% случаев обернется самыми плачевными последствиями. Нужно подумать о Джареде. Ваши отношения — вот над чем стоит работать». Глубоко вздохнув, я обреченно смотрю на мерцающие цифры на экране часов и чувствую, как в животе разливается ледяное чувство страха. Проблема в том, что я, возможно, уже совершила ошибку. Признаюсь я, и мое горло сжимается от вины. «Что?» Вздрагивает она, и я могу представить, как она встряхивает головой, глаза у нее расширяются от шока. «Не пугай меня так!» Я не помню ничего с того вечера, когда мы выпивали в баре с Нейтаном. Мой голос еле слышен, и я тереблю край подушки, пытаясь унять дрожь в руках. «Дорогая, ты серьезно?» Ее удивление переходит в беспокойство. «Да». Вздыхаю, делая паузу. «Я боюсь, что между нами что-то произошло той ночью». «Он тоже ничего не помнит?» Она на мгновение задумывается. «Почему ты у него прямо не спросишь?» «Я пыталась». Тихо оправдываюсь. Но он избегает ответа. Вроде он помнит, но уклоняется от разговора о том вечере. «Спроси его напрямую, милая. Ты должна узнать правду», — настаивает она. «Это очень важно. Зачем я тебе все это говорила, если уже может быть поздно для твоих отношений с Джаредом? Почему ты не позвонила раньше?» «Я просто не знала, что делать», — говорю я, потирая виски. «Думала, что сама справлюсь, что все как-нибудь наладится». «Немедленно поговори с Нейтаном о том вечере, не позволяя ему увиливать от ответа». Она звучит решительно, и я чувствую, как это придает мне силы. Я кладу телефон, вдохновленный ее словами, и подхожу к зеркалу. Вглядываюсь в свое отражение, пытаясь найти ту смелость, которая нужна мне сейчас. Отряхиваюсь от сомнений и выхожу из комнаты, направляясь к двери Нейта. С каждым шагом я чувствую, как растет решимость. Мне нужно узнать правду прямо сейчас, иначе я так и буду мучиться в ловушке своих догадок. Подхожу к его номеру. Мои пальцы зачем-то касаются холодной дверной ручки, и я чувствую, как нервная дрожь пробегает по моей руке. Стою, затаив дыхание, и борюсь с волнением, которое пытается овладеть мной. На секунду закрываю глаза, делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь успокоить бешеный ритм своего сердца. Открыв глаза, медленно поднимаю руку, чтобы постучать, но вдруг, словно парализованная, останавливаюсь с поднятой рукой в воздухе. Мое внимание привлекают звуки, доносящиеся из-за двери. Мой взгляд затуманивается, когда я слышу женские стоны. Сердце мое превращается в бешеный барабан, громко отзывающийся в груди. «Может, это не отсюда?» — мелькает у меня в голове, но я отбрасываю эту слабую надежду, прислонившись ухом к двери. «Нет, звуки до боли знакомы, и они исходят отсюда». Ком в горле заставляет меня глотать воздух с трудом. Самообвинения хлынули на меня, как волна. «Как я могла быть так наивна?» — бурлят мысли в моей голове. В то время как я строила воздушные замки, обсуждая с подругой, следует ли мне отказаться от Джареда ради Нейта, он, не теряя времени, веселится со скортницей в номере. Мое лицо покрывается краской стыда и гнева. Дарси была права. Я хватаю себя за мысль, вспоминая слова подруги о Нейте. «Монстр». Слово бьет по моим ушам, как приговор. Я не могу поверить, что позволила себе увлечься человеком, который не способен на настоящее чувство. Слеза беспощадно скользит по моей щеке, и я моментально ловлю ее губами, не желая дать ей свободу. Мне не нужны слезы. Не здесь. Не сейчас. Развернувшись на каблуках, я устремляюсь к своему номеру. Каждый шаг удаляет меня от этой ошибки, от этой иллюзии, которую я кормила в своем сердце. «Зачем мне нужен этот опыт?» Вопрос крутится в моей голове, но я знаю, что ответа не найду. Не сегодня. Отвращение к Нейту заполняет каждую клеточку моего разбитого сердца. Никогда больше не позволю себя так обмануть. Клянусь я себе, пока мои шаги все ускоряются, унося меня от прошлой глупости и ложных идеалов. Мы, девушки, иногда так легко заблуждаемся. Но теперь я буду сильнее. Ни одна слеза больше не покинет мои глаза из-за Нейта Вебстера.